Десятое. Революционные коммуны и революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства. Конференция новоискровцев не удержалась на анархической позиции, до которой договорилась новая искра. Только снизу, а не снизу и сверху. Нелепость допущения восстания и недопущения победы и участия во временном революционном правительстве слишком била в глаза. Резолюция ввела поэтому оговорки и ограничения в решении вопроса Мартыновым и Мартовым. Рассмотрим эти оговорки, изложенные в следующей части резолюции. Эта тактика, оставаться партией крайней революционной оппозиции, конечно, нисколько не исключает целесообразности частичного эпизодического захвата власти и образования революционных коммун в том или другом городе, в том или другом районе, в исключительных интересах содействия распространению восстания и дезорганизации правительства. Если так, значит, в принципе, допускается действие не только снизу, но также и сверху. Значит, выставленные в известном фельетоне Мартова в «Искре» номер 93 положение не спровергается и признается правильной тактикой газеты «Вперед» не только снизу, а также и сверху. Далее. Захват власти, хотя бы частичный, эпизодический и так далее, очевидно, предполагает участие не одной только социал-демократии и не одного пролетариата. Это следует из того, что в демократической революции заинтересован и активно участвует не один пролетариат. Это следует из того, что восстание есть народное, как говорится в начале разбираемой резолюции, что в нем участвуют и непролетарские группы. Выражение резолюции конферентов о восстании, то есть буржуазия. Значит, тот принцип, что всякое участие социалистов вместе с мелкой буржуазией во временном революционном правительстве есть измена рабочему классу, выброшен за борт конференции, как того добивался Вперед. Измена не перестает быть изменой от того, что действие ее составляющее есть частичное, эпизодическое, районное и тому подобное. Значит, приравнение участия во временном революционном правительстве к вульгарному жоисизму выброшено за борт конференции, как того добивался Вперед. Имеется в виду статья Ленина «Социал-демократия и временное революционное правительство» и «Революционная демократическая диктатура пролетариата и крестьянства», опубликованные в 13 и 14 номерах большевистской газеты «Вперед». Смотри полное собрание сочинений, том 10, страница 1, 19 и 20, 31. Правительство не перестает быть правительством от того, что его власть распространяется не на много городов, а на один город, не на много районов, а на один район. А равно и от того, как это правительство называется. Таким образом, принципиальная постановка вопроса, которую пыталась дать новая искра, покинута конференцией. Посмотрим, разумны ли те ограничения, которые ставит конференция, принципиально допущенному теперь образованию революционных правительств и участию в таковых. Чем отличается понятие «эпизодический» от понятия «временный», мы не знаем. Боимся, что иностранным и новым словом прикрывается здесь лишь отсутствие ясной мысли. Это кажется глубже, а на самом деле это только темнее и путанее. Чем отличается целесообразность частичного захвата власти в городе или районе от участия во временном революционном правительстве всего государства? Разве в числе городов нет такого, как Петербург, где имело место 9 января? Разве в числе районов нет Кавказа, который больше многих государств? Разве задачи, смущавшие некогда новую искру, обращение с тюрьмами, полицией, казначейством и прочее, не встают перед нами при захвате власти даже в одном городе, не говоря уже о районе? Никто не станет отрицать, конечно, что при недостатке сил, при неполном успехе восстания, при нерешительной победе его, возможно частичные городские и прочие временные революционные правительства. Но только при чем же это, господа? Не вы ли сами говорите в начале резолюции о решительной победе революции, о победоносном народном восстании? С которых это пор социал-демократы берут на себя дело анархистов, раздроблять внимание и цели пролетариата, направлять его на частичное, а не на всеобщее, единое, цельное и полное? Предполагая захват власти в городе, вы сами говорите о распространении восстания на другой город. Смеем думать. На все города позволить надеяться. Ваши выводы, господа, так же шатки и случайны, противоречивы и путаны, как ваши посылки. Третий съезд РСДРП дал исчерпывающий ясный ответ на вопрос о временном революционном правительстве вообще. Этот ответ обнимает и все частичные временные правительства. Ответ же конференции, искусственно и произвольно, выделяя часть вопроса, только уклоняется, но безуспешно, от вопроса в целом и вносит сумбур. Что значит революционные коммуны? Отличается это понятие от временного революционного правительства? Если да, то чем? Этого, господа, конференты сами не знают. Путанность революционной мысли приводит у них, как это сплошь рядом бывает, к революционной фразе. Да, употребление слова «революционная коммуна» в резолюции представителей социал-демократии есть революционная фраза и ничего более. Маркс не раз осуждал подобную фразу, когда за обаятельный термин отжившего прошлого прячут задачи будущего. Обаятельность термина, сыгравшего роль в истории, превращается в подобных случаях в пустую и вредную мишуру, в погремушку. Нам надо дать рабочим и всему народу ясное и недвусмысленное понятие о том, зачем мы хотим учреждения временного революционного правительства. Какие именно преобразования осуществим мы, если будем решающим образом влиять на власть завтра же, при победоносном исходе начавшегося уже народного восстания? Вот вопросы, стоящие перед политическими руководителями. Третий съезд РСДРП отвечает на эти вопросы с полнейшей ясностью, давая полную программу этих преобразований, нашу партийную программу минимум. А слово «коммуна» не дает никакого ответа, только засоряя головы каким-то далеким звоном или пустозвонством. Чем дороже для нас, скажем, Парижская коммуна 1871 года, тем непозволительнее отделываться ссылкой на нее без разбора ее ошибок и ее особых условий. Делать это значило бы повторять нелепый пример осмеянных Энгельсом бланкистов, преклонявшихся в 1874 году в своем манифесте перед каждым актом коммуны. Ленин имеет в виду программу, выпущенную в 1874 году лондонской группой бланкистов, бывших членов Парижской коммуны. Смотри Энгельс, «Эмигрантская литература», программа бланкистских эмигрантов коммуны, Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 18, страница 510-517. Что скажет конферент рабочему, когда он спросит его об этой революционной коммуне, упомянутой в резолюции? Он сможет сказать только то, что в истории под этим именем известно такое рабочее правительство, которое не умело и не могло тогда различить элементов демократического и социалистического переворота, которое смешивало задачи борьбы за республику с задачами борьбы за социализм, которое не сумело решить задачи энергичного военного наступления на Версаль, которое ошибочно не захватило французского банка и так далее. Одним словом, сошлете ли вы в своем ответе на парижскую или на какую иную коммуну, ваш ответ будет: это было такое правительство, каким наше быть не должно. Хороший ответ, нечего сказать. Не свидетельствует ли это о резонерстве начетчика и беспомощности революционера, когда практическая программа партии обходится молчанием и не кстати начинается в резолюции преподавание истории? Не показывает ли это как раз той ошибки, в которой неудачно старались изобличить нас? Смешение демократического и социалистического переворотов, не различавшихся ни одной из коммун. Целью временного правительства, так не кстати названного коммуны, выставляется исключительно распространение восстания и дезорганизация правительства. Это исключительно устраняет, по буквальному смыслу слова, всякие другие задачи, являясь отрыжкой нелепой теории только снизу. Подобное устранение других задач есть опять-таки близорукость и непродуманность. Революционная коммуна, то есть революционная власть хотя бы в одном городе, неизбежно должна будет выполнять, хотя бы временно, частично, эпизодически, все государственные дела и прятать тут голову под крыло в верхней разуме. Эта власть должна будет и 8-часовой рабочий день узаконить, и рабочую инспекцию по фабрикам учредить, и даровое всеобщее образование поставить, и выборность судей ввести, и крестьянские комитеты учредить, и так далее. Одним словом, ряд реформ она должна будет провести непременно. Подводить эти реформы под понятие «содействие распространению восстания» значило бы играть словами и намеренно усиливать неясность там, где нужна полная ясность. Заключительная часть новоисковской резолюции не дает нового материала для критики принципиальных тенденций возродившегося экономизма в нашей партии, но иллюстрирует несколько с иной стороны сказанное выше. Вот эта часть. Только в одном случае социал-демократия по своей инициативе должна была бы направить свои усилия к тому, чтобы овладеть властью и по возможности дольше удержать ее в своих руках, именно в том случае, если бы революция перекинулась в передовые страны Западной Европы, в которых достигли уже известной зрелости условия для осуществления социализма. В этом случае ограниченные исторические пределы русской революции могут значительно раздвинуться и явится возможность выступить на путь социалистических преобразований. Строя свою тактику в расчете на сохранение за социал-демократической партией в течение всего революционного периода положение крайней революционной оппозиции ко всем сменяющимся в ходе революции правительствам, социал-демократия всего лучше может подготовиться и к использованию правительственной власти, если она попадет в ее руки. Основная мысль здесь та, которую неоднократно формулировал вперед, говоривший, что мы не должны бояться, как боится Мартынов, полной победы социал-демократии в демократической революции. То есть революционной демократической диктатуры пролетариата и крестьянства, ибо такая победа даст нам возможность поднять Европу, а европейский социалистический пролетариат, сбросив с себя иго буржуазии, в свою очередь поможет нам совершить социалистический переворот. Но посмотрите, как ухудшена эта мысль в изложении новоискровцев. Не будем останавливаться на частностях, а то и бессмыслице, будто власть может попасть в руки сознательной партии, считающей вредной тактикой захват власти, на том, что в Европе условия для социализма достигли неизвестной зрелости, а зрелости вообще, на том, что наша партийная программа не знает никаких социалистических преобразований, а знает лишь социалистический переворот. Возьмем главное и основное отличие мысли «Вперед» и «Резолюции». «Вперед» указывал революционному пролетариату России активную задачу. Победить в борьбе за демократию и воспользоваться этой победой для перенесения революции в Европу. Резолюция не понимает этой связи нашей решительной победы ни в новоискровском смысле с революцией в Европе и говорит поэтому не о задачах пролетариата, не о перспективах его победы, а об одной из возможностей вообще, если бы революция перекинулась. Вперед указывал прямо и определенно, и эти указания вошли в резолюцию Третьего съезда РСДРП. Как именно можно и должно использовать правительственную власть в интересах пролетариата, считаясь тем, что можно осуществить тотчас при данной ступени общественного развития и что необходимо осуществить сначала как демократическую предпосылку борьбы за социализм. Резолюция и тут безнадежно тащится в хвосте, говоря, может подготовиться к использованию, но не умея сказать, как может, как подготовиться, к какому использованию. Мы не сомневаемся, например, что новые искровцы могут подготовиться к использованию руководящего положения в партии, но дело-то в том, что до сих пор их опыт этого использования, их подготовка не обнадеживает насчет превращения возможности в действительность. Вперед говорил точно, в чем именно состоит реальная возможность удержать власть в своих руках. В революционной демократической диктатуре пролетариата и крестьянства. В их совместной массовой силе, способной перевесить все силы контрреволюции, в их неизбежном совпадении интересов относительно демократических преобразований. Резолюция конференции и тут не дает ничего положительного, только увиливая от вопроса. Ведь возможность удержать власть в России должна обусловливаться составом социальных сил России же, условиями демократического переворота, который у нас сейчас происходит. Ведь победа пролетариата в Европе, а от перенесения революции в Европу до победы пролетариата есть еще дистанция некоторого размера, вызовет отчаянную контрреволюционную борьбу русской буржуазии. Резолюция новоискровцев ни слова не говорит об этой контрреволюционной силе, значение которой оценено в резолюции Третьего съезда РСДРП. Если бы мы не могли опереться, кроме пролетариата, и на крестьянство в борьбе за республику и демократию, тогда дело удержания власти было бы безнадежно. А если оно не безнадежно, если решительная победа революции над царизмом открывает такую возможность, тогда мы должны указывать на нее, активно звать к ее превращению в действительность, давать практические лозунги не только на случай перенесения революции в Европу, но и для такого перенесения. У хвостистов социал-демократии ссылка на ограниченные исторические пределы русской революции прикрывает лишь ограниченность понимания задач этой демократической революции и передовой роли пролетариата в этой революции. Одно из возражений против лозунга «революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства» состоит в том, что диктатура предполагает единую волю, искра номер 95, а единой воли у пролетариата с мелкой буржуазией быть не может. Это возражение несостоятельно, ибо оно основано на абстрактном, метафизическом толковании понятия «единая воля». Бывает воля единая в одном отношении и не единая в другом. Отсутствие единства в вопросах социализма и в борьбе за социализм не исключает единства воли в вопросах демократизма и в борьбе за республику. Забывать это значило бы забывать логическую и историческую разницу между демократическим и социалистическим переворотом. Забывать это значило бы забывать об общенародном характере демократического переворота. Если общенародный, то значит есть единство воли. Именно постольку, поскольку этот переворот осуществляет общенародные нужды и потребности. За пределами демократизма не может быть и речи о единстве воли между пролетариатом и крестьянской буржуазией. Классовая борьба между ними неизбежна. Но на почве демократической республики эта борьба и будет самой глубокой и самой широкой народной борьбой за социализм. У революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства есть, как и у всего на свете, прошлое и будущее. Ее прошлое – самодержавие, крепостничество, монархия, привилегии. В борьбе с этим прошлым, в борьбе с контрреволюцией, возможно единство воли пролетариата и крестьянства, ибо есть единство интересов. Ее будущее – борьба против частной собственности, борьба наемного рабочего с хозяином, борьба за социализм. Тут единство воли невозможно. Развитие капитализма, еще более широкое и быстрое при свободе, неизбежно положит скорый конец единству воли, тем более скорее, чем скорее будет раздавлена контрреволюция и реакция. Тут перед нами не дорога от самодержавия к республике, а дорога от мелкобуржуазной демократической республики к социализму. Конечно, в конкретной исторической обстановке переплетаются элементы прошлого и будущего, смешиваются та и другая дорога. Наемный труд и его борьба против частной собственности есть и при самодержавии, он зарождается даже при крепостном праве. Но это нисколько не мешает нам логически и исторически отделять крупные полосы развития. Ведь мы же все предполагаем буржуазную революцию и социалистическую. Мы все, безусловно, настаиваем на необходимости строжайшего различения их. А разве можно отрицать, что в истории отдельные частные элементы того и другого переворота переплетаются? Разве эпоха демократических революций в Европе не знает ряда социалистических движений и социалистических попыток? И разве будущей социалистической революции в Европе не осталось еще многого и многого доделать в смысле демократизма? Социал-демократ никогда и ни на минуту не должен забывать о неизбежной классовой борьбе пролетариата за социализм с самой демократической и республиканской буржуазией и мелкой буржуазией. Это несомненно. Из этого вытекает безусловная обязательность отдельной и самостоятельной строго классовой партии социал-демократии. Из этого вытекает временный характер нашего «вместе бить» с буржуазией, обязанность строго надзирать за союзником, как за врагом и так далее. Все это тоже не подлежит ни малейшему сомнению. Но из этого смешно и реакционно было бы выводить забвение, игнорирование или пренебрежение насущных по отношению к настоящему, хотя приходящих и временных задач. Борьба с самодержавием – временная и приходящая задача социалистов, но всякое игнорирование или пренебрежение этой задачей равносильно измене социализму и услуге реакции. Революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства есть, безусловно, лишь приходящая временная задача социалистов. Но игнорирование этой задачи в эпоху демократической революции прямо реакционно. Конкретные политические задачи надо ставить в конкретной обстановке. Все относительно, все течет, все изменяется. Немецкая социал-демократия не ставит в программу требования республики. Там ситуация такова, что этот вопрос вряд ли отделим на практике от вопроса о социализме. Хотя и по отношению к Германии Энгельс в замечаниях на проект Эрфуртской программы в 1891 году предостерегал от преуменьшения значения республики и борьбы за республику. Эрфуртская программа Германской социал-демократической партии была принята в октябре 1891 года на съезде в Эрфурте. Эрфуртская программа была шагом вперед по сравнению с Готской программой 1875 год. В основу программы было положено учение марксизма о неизбежности гибели капиталистического способа производства и замены его социалистическим. В ней подчеркивалась необходимость для рабочего класса вести политическую борьбу, указывалась на роль партии как руководителя этой борьбы и тому подобное. Но и в Эрфуртской программе содержались серьезные уступки оппортунизму. Развернутую критику проекта Эрфуртской программы дал Энгельс в своей работе «Критики проекта социал-демократической программы 1891 года». Смотри Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 22, страницы 227-243. Это была по существу критика оппортунизма всего второго интернационала, для партии которого эрфуртская программа была своего рода образцом. Однако руководство германской социал-демократии скрыло от партийных масс критику Энгельса, а его важнейшие замечания не были учтены при выработке окончательного текста программы. Владимир Ильич Ленин считал, что главным недостатком, трусливой уступкой оппортунизму, является умолчание эрфуртской программы о диктатуре пролетариата. В российской социал-демократии не возникло даже и вопроса о том, чтобы удалить требования республики из программы и из агитации, ибо у нас не может быть и речи о неразрывной связи вопроса о республике с вопросом о социализме. Немецкий социал-демократ 1898 года, не ставящий на первый план вопрос специально о республике, есть явление естественное, не вызывающее ни изумления, ни осуждения. Немецкий социал-демократ, который был в 1848 году, оставил в тени вопрос о республике, был бы прямым изменником революции. Абстрактной истины нет, истина всегда конкретна. Наступит время, кончится борьба с русским самодержавием. Минет для России эпоха демократической революции. Тогда смешно будет и говорить о единстве воли пролетариата и крестьянства, о демократической диктатуре и так далее. Тогда мы подумаем непосредственно о социалистической диктатуре пролетариата и подробнее поговорим о ней. Теперь же партия передового класса не может не стремиться самым энергичным образом к решительной победе демократической революции над царизмом. А решительная победа и есть не что иное, как революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства. Примечание. Примечание к 10 главе книги «Две тактики социал-демократии в демократической революции» написано в ходе работы над книгой на отдельных листках. В рукописи примечания Ленин сделал пометку «Вставить в параграф 10». В первое издание книги это примечание не вошло, как не вошло оно и при публикации книги в сборнике «За 12 лет» в 1907 году. Впервые примечание было опубликовано в 1926 году в Ленинском сборнике 5. Первое. Напомним читателю, что в полемике «Искры с периодом» первое ссылалось, между прочим, на письмо Энгельса к Турати, в котором Энгельс предостерегал будущего вождя итальянских реформистов от смешения демократической и социалистической революции. «Предстоящая революция в Италии, — писал Энгельс по поводу политического положения Италии в 1894 году, — будет мелкобуржуазная, демократическая, а не социалистическая». Смотри Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 22, страница 457-460. Искра упрекала вперед в отступлении от принципа, установленного Энгельсом. Упрек этот неправилен, ибо «Вперед», номер 14, вполне признавал в общем и целом правильность теории Маркса о различии трех главных сил революции XIX века. Смотри Ленин, полное собрание сочинений, том 10, страница 1, 19. По этой теории против старого порядка, самодержавия, феодализма, крепостничества выступает: первое, либеральная крупная буржуазия; второе, радикальная мелкая буржуазия; третье, пролетариат. Первая борется не более как за конституционную монархию, вторая — за демократическую республику, третий — за социалистический переворот. Смешение мелкобуржуазной борьбы за полный демократический переворот с пролетарской борьбой за социалистическую революцию грозит политическим крахом социалистов. Это предостережение Маркса вполне правильно. Но именно лозунг «революционные коммуны» и ошибочен как раз по этой причине, ибо известные в истории коммуны как раз смешивали демократический и социалистический переворот. Напротив, наш лозунг «революционная демократическая диктатура пролетариата и крестьянства» всецело гарантирует от этой ошибки. Признавая, безусловно, буржуазный характер революции, не способный непосредственно выйти из рамок только демократического переворота, наш лозунг толкает вперед этот данный переворот, стремится придать этому перевороту наиболее выгодные для пролетариата формы, стремится, следовательно, к наибольшему использованию демократического переворота в целях успешной дальнейшей борьбы пролетариата за социализм.